Глава 7. Мёртвые вещи. Пробуждение было резким, словно меня кто-то локтем толкнул под бок. Резко подскочив, я свалилась с кровати, думая, что проспала в универ, и пытаясь вспомнить, что у нас идет первой парой. Потом поняла, что нахожусь не в своей квартире, не у Лины и не дома у мамы. И вообще неизвестно где. Эта комната была маленькой, с низким потолком и без окон. Бледно-розовые стены, изрисованные цветочными узорами, светящиеся наклейки звезды на потолке, деревянная розовая мебель, резные сердечки на изголовье кровати, розовый комодик с аккуратными ящичками. Все как игрушечное. Я попала в кукольный домик. На столе кучкой высились заколки с бантиками, в шкафу были туфли с пушистыми помпонами, воздушное платье с пышной юбкой и бесчисленными шелестящими слоями. Естественно, розовая. Либо тут обитают Барби, либо какой-то педофил-извращенец. Ой-ой, не зря меня мама ими в детстве пугала. Моя одежда напоминала невнятные грязные тряпочки. Я переоделась, заодно решив не злить того, кто это платье для меня оставил. Оказалось, моего размера, точь-в-точь. И туфли тоже. Страшно было так, что даже зубы стучали. Росло желание бегать кругами и вопить, что меня похитили. Только кто услышит-то? Кроме Юры, который об этом и так прекрасно знает. Дрожащими руками я обшарила комнату, надеясь отыскать что-нибудь. Ну, для самообороны. Нашла плетеную финичку и пластиковый ножик. Фу, заколка и та опаснее. Отчаявшись, я подошла к двери и приложилась к ней лбом. Та со скрипом отворилась, и я едва не вывалилась наружу. Она не заперта? Я выскользнула в коридор, пустой и серый, словно весь розовый цвет у хозяев, ушел на подвал. Наверх вела ветхая лестница. Оттуда лилась приглушенная музыка, раздавались голоса. Женские! Позвать на помощь? Или попытаться тихонько выбраться? Нервно сглотнув, я шагнула на ступень. Та скрипнула так, словно я наступила нервной кошке на хвост. Я в ужасе застыла. Не знаю, то ли двигаться дальше, этот звук все равно уже слышали все. Даже глухие Катеринины старики на другом конце мира. То ли убежать обратно в подвал и забаррикадироваться там, например, комодом. Наверху метнулся силуэт, голоса разом стихли. Спустя миг оттуда спустилась девушка. Не Барби, но будто прямиком из диснеевского мультика. Зеленый балахон, россыпь задорных веснушек на лице, волосы кудрявые, рыжие и очень густые. Реально грива. Кажется, случилось страшное. Я попала к косплеерам. «О, ты проснулась!» — обрадовалась девушка. «Ура, наконец-то! Мы ждали!» «Зачем?» — воображение упорно рисовало кровавое жертвоприношение. «Что мы будем делать?» «Завтракать! Кстати, я Вера!» Внезапно не Мерида. «А где Юра?» — опасливо поинтересовалась я. «Тоже еще не позавтракал?» «Не знаю», — пожала та плечами. «Я за ним не слежу. Только за тобой». «Откровенность — это очень хорошо. Подкупающе». Она поманила меня за собой и скрылась из вида. При мысли об обещанном завтраке в животе забурчало, и я потопала наверх, надеясь, что Юра все-таки не там. В гостиной было мило. Везде лежали вязаные салфетки. Кругом и всюду. Десятки или даже сотни. Всевозможных форм, цветов и размеров. Абсолютно на каждой поверхности. Рассмотреть подо всем этим мебель было сложно. Необъятный диван устилал вязаный плед, под ногами пружинили вязаные коврики. Ну и ну. На сдвинутых в кружок разнокалиберных креслах сидели 8 девушек, моих ровесниц, весьма странно одетых. Фэнтезийные наряды явно созданы из подручных материалов, включая фольгу, абажур торшера и кусок шторы. Склеенные из картона короны, узнаваемые прически. Точно. Принцессами переоделись. На столике исходили ароматом внушительных размеров пироги. Втиснутый между ними патефон в чемодане проигрывал странную колокольчиковую мелодию. Вязаные занавески были плотно зашторены, а подойти к окну и раздвинуть их я не решилась. Тихо поздоровалась и села в свободное кресло, робея под намертво прилипшими взглядами. «А у нас вечеринка», — сообщила Золушка и вручила мне лимонад. «В честь тебя!» Я взяла. «И его?» И протянутую красавицей без чудовища тарелку с куском пирога. Вечеринка, значит. А где сейчас Лина? Ищет меня? Я ее подвела. Очень. ушла с маньячным блондином, вляпалась в неприятности. Для чего Юра принес сюда мое бесчувственное тело? Его портал совсем рядом, но он не торопится отправлять меня домой. По каким-то причинам я нужна ему здесь. И причины эти определенно нехорошие. Еще и принцессы эти самодельные. Нет, верить тут никому нельзя. Надо спасаться. И срочно. От первого же глотка лимонада во рту растеклась приторная сладость. Аппетит моментально пропал. Я отложила тарелку, косясь на Веру. «Тамара!» — улыбнулась мне обмотанная шелковым платком восточная девица, изображающая жасмин. И я вздрогнула. То ли от произнесенного вслух собственного имени, то ли из-за того, что со мной снова заговорили. «Не хочешь есть?» «Хочу, но...» Я демонстративно подняла ладони. «Где у вас можно... руки вымыть?» «В ванной комнате», — подсказала Белоснежка, которая без наряда была бы на нее как две капли воды похожа. Светлая-светлая кожа, милое личико в обрамлении сине-черных волос. «Это дальше по коридору». «Мне туда можно?» «Конечно», — ласково ответила она, поймав не самый довольный Верин взгляд. «Можешь идти, куда захочешь». «Считай, это твой дом», — добавила Покахонтас, утыканная перьями неизвестного происхождения. «Интересно, кого она ободрала?» «Впрочем, нет, совсем не интересно. Здесь такое водится, что мне лучше не знать». «И вообще, что значит «считай, это твой дом»? У меня он уже есть, и другого не надо». «Или намекают, что я его больше никогда не увижу?» «Ой, мамочки...» Я на ватных ногах поднялась с кресла и медленно зашагала. В коридор, до самого конца, едва сдерживаясь, чтобы не рвануть во весь опор. Провожать меня почему-то никто не стал. И хорошо, легче будет сбежать. Нужно найти Лину или Эфа. Или выход. Увидев окно, я распахнула шторы и прильнула к стеклу. Картинка по ту сторону была яркой и нереальной. В воздухе гудели пухлые сиреневые светлячки, разрушенные здания переливались фиолетовыми блестками. Земля светилась, словно ее покрыли толстым слоем лака. Казалось, что за окном ничего этого не было и быть не могло. Просто кто-то загрузил компьютерную заставку с сюрреалистичным пейзажем. Значит, я в том же городе, который увидела с обрыва перед тем, как Юра меня вырубил. Эх, а я-то еще раздумывала, стоит ли от него удирать. Если он маньяк, куда мне бежать? «К злым пчелам и зыбучим пескам?» — передразнила я сама себя. «Да уж неизвестно, что лучше. Может, как раз пчелки. Что ж, первый этаж. Решетки на окне нет. Рискнуть?» Я повернула ручку, открыла створку и перемахнула через подоконник. Светляки испуганно разлетелись, гул стих. Шаг, и я едва не шлепнулась. Земля оказалась гладкой, как каток. Ноги разъезжались. С трудом удерживая равновесие, я осторожно заскользила вперед, то и дело оглядываясь на дом. Снаружи над землей торчали два этажа. Коричневые стены с редкими окнами и односкатная, толком невидимая отсюда крыша. Единственное уцелевшее здание в округе. Или его отстроили заново. Чудом не свернув шею, я кое-как добралась до соседних развалин. Груда фиолетового песка, камней и металла так и просилась на постер инопланетного фильма «Катастрофы». Чёртово платье шелестело, как ворох целлофановых пакетов, выдавая мое присутствие всей округе. Не удивлюсь, если Екатерина из замка на шум прибежит. Мама бы сказала, что слишком часто она мне вспоминается. Не к добру. И тут же каблук подогнулся, я нелепо взмахнула руками, вот вам и не к добру, и приземлилась пятой точкой на обломок, наверное, колонны. Светляки возмущенно взмыли ввысь, освободив мне больше места. В общем-то, легко отделалась, ничего не отбила. Поёрзала и уселась поудобнее, чтобы хорошенько ощупать туфли. Определенно, еще немного, и каблук отвалится. Безопасно ли будет бегать босиком? Мало ли, камни сияли. В небе разноцветными звездочками вспыхивал салют. Нескончаемый. Вдалеке виднелся извергающий его вулкан, целая громада. Красиво, но... Я набрала в ладонь блесток, пропустила их между пальцами. Пыль. Просто пыль. Безжизненная, несмотря на блеск. Мертвая. Как и этот город, в котором никто не должен жить. Прогуляться вышло. Настиг меня голос Юры. От неожиданности я подпрыгнула, едва не свалившись с обломка. Попалась. Тоже мне. Мастер побегов. Только и смогла что до здания напротив доковылять. Я опустила глаза и зачем-то натянула юбку пониже. Та, конечно, зашуршала. Сердце подпрыгнуло к горлу, по спине пробежал холод. Больше я пошевелиться не решилась. Молчала и делала вид, что трещина на земле — чрезвычайно интересное зрелище. Ну, просто глаз не отвести. Тамара, что-то случилось? Что-то? Меня затрясло. То ли от страха, то ли от злости. Встала бы и... И что? Все равно далеко не убегу. Поскользнусь и буду выглядеть глупо. Хотя куда уж мне умной быть? Вокруг пальца обвели, в ловушку заманили. Причем сама с ним пошла. Еще и напрашивалась. Дура. Юра ждал ответа недолго. Подошел ко мне, сел рядом. Я продолжала сверлить взглядом трещины. «Да ладно тебе», — снисходительно произнес он, словно я была маленькой и глупой, а он большим и умным, таким умным, что мне стоит ему довериться и забыть обо всех проблемах. Не настолько тут ужасно. Я через силу втянула воздух и подняла глаза. «Принц! Чтоб его!» «Мистер невозмутимость и мистер элегантность в одном флаконе. Прямой взгляд, насмешливая улыбка, безупречный, ни складочки. Утюг, точно утюг с собой. Костюм, белоснежная рубашка, ну и шляпа, конечно. Не скажу, что не люблю головные уборы. Шапку часто надеть забываю, особенно осенью. Но это исключительно по рассеянности. В целом, я была к ним равнодушна». А вот сейчас поняла, что они меня дико бесят. Так бы и сорвала шляпу с Юриной головы. И топтала, топтала, топтала. Не держи все в себе. Вздохнул он. Выскажись. Ты их всех тоже похитил, да? Выпалила я. Что? Светло-серые глаза с темным, очень темным ободком изумленно моргнули. Для чего мне это? Откуда я знаю? Может, у тебя здесь гарем? Юра поперхнулся. Вид у него был такой... Будто его пыльным мешком стукнули. Вот бы это произошло на самом деле. «Интересное у тебя обо мне сложилось мнение», — задумчиво протянул он. «Из чего бы это?» «Не похищал? Сами тебе навязались?» «Не надо», — произнес Юра так, что сказанное очень захотелось вернуть назад, а ведь голос у него по-прежнему был спокойный и тихий. «Говорить о них плохо». Он поднялся с колонны, я облизала пересохшие губы и прошептала. «Долго я тут пробуду?» «Без понятия, не от меня зависит. Как повезет. Повезет? Мне? Ненавижу! Шляпу его дурацкую ненавижу! У-у-у!» Я слетела с колонны, шагнула к Юре. Не знаю, откуда во мне взялся этот порыв. Шляпу стапала прицельно, на землю швырнула от души и дала себе волю. Хороший блинчик получился. Плоский. «Жестоко», — прокомментировал Юра и заботливо спросил. Полегчало? Не полегчало. Ни капли. Он и без шляпы был симпатичным. Как там мама говорила? Под лицу все к лицу. Я уже объяснил. Без тебя Эв долго не протянет. Ему необходима твоя энергия в нашем мире. Поэтому он будет пытаться вернуть тебя. И искать. Так ему нужен Эв, а не я? Похоже на правду. Катерина тоже собиралась задержать меня. Если бы не Лина. Но в курсе ли она, что моя тень на расхват? Судя по всему, его сила стала для нее сюрпризом. Юра осведомлен лучше. Имя Эфа и то знает. «Зачем он тебе?» Мой голос дрогнул. «На световой шашлык пустить?» «Во-первых, все равно не получится. Во-вторых, это то же самое, что сделать из золотой рыбки суши. Я хочу задать ему пару вопросов. А тебя пусть забирает, я мешать не буду. Главное, чтобы пришел. «Жалко Эфа. Только себя жалко больше». «Если он попадется, меня отпустят?» «Идем в дом», — подмигнул Юра. «Я тебе там другую шляпу дам». «Ну, отлично. У него еще и запасные есть». Я мотнула головой и отступила к руинам. Но он и не думал тащить меня за собой. На прощение бросил. «Как надоест гулять, возвращайся. Можешь даже через дверь. Калитка во двор с другой стороны». Из упрямства я осталась стоять у колонны. Хотя шататься по городу в гордом одиночестве... Не самая удачная идея. Существуя отсюда выход, меня бы из дома не выпустили. Юра уверен, что я никуда не денусь. А еще за мной наверняка следят, чтобы появление Эфа не проморгать. Что ему от него надо? Что за вопросы задать хочет? Впрочем, какая разница? Это мой Эф. И у меня к нему, кстати, тоже есть вопросы. Так что я первая, прочие в очередь. Вот. Потоптавшись на месте еще минуту, я отфутболила поверженную шляпу подальше и отправилась искать калитку. Она оказалась распахнута настежь, замка и в помине не было, как всегда. Задумаешь бежать, а тебя и не заперли. Во дворе было по-домашнему уютно. Тихо шелестел листвой садик диковинных растений, огороженный плетеным заборчиком. Длинные деревянные качели тонули в подушках с пестрой вышивкой. Рядом сиял, не весь чем, подсвеченный овальный бассейн с прозрачной и чистой водой, любовно обведенный каймой из фиолетовых камней, напоминающих застывшую лаву. Кто-то знатно повозился. На поверхности воды качался надувной мяч, жизнерадостно желтый. К бортику жался матрас с пластиковыми ручками. Да и сам дом казался по-милому обжитым. Скошенная крыша с рельефным рисунком, расписанные кирпичным узором стены, аккуратные окошки с виднеющимися за ними складками штор. Я поднялась на крыльцо, прошла сквозь резную арку в коридор и наткнулась на неспящую, к сожалению, красавицу. С громадным таким молотком. Боже, насколько сильно они расстроились, что я улизнула с вечеринки. «Камила, это безобразие!» Она покачала молотком. «С этим срочно надо разобраться!» Икнув, я попятилась. Из гостиной вышла Белоснежка со стремянкой под мышкой. Невозмутимо пристроила ее посреди коридора и, вцепившись в нее обеими нежными ручками, заявила. «Держу!» Сонная принцесса зажала в зубах гвозди, подобрала юбки и взобралась под потолок. Я задрала голову. Доска рядом с люстрой практически отвалилась. Висела на одном гвозде, норовя свалиться кому-нибудь на голову. «О, вот ты где!» На меня перекочевал взгляд Белоснежки Камилы. Она улыбнулась и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Нашла ванную!» Я изобразила улыбку. Коридор сотрясло грохотом. Присела, инстинктивно прикрыв голову руками, и покосилась наверх. Щуплая блондинка долбанула по доске, отчего та встала на место, как влитая. А потом принялась вколачивать гвоздь за гвоздем, словно заправский плотник. Ничего себе! Косплей! Победа! Спящая красавица поправила рукояткой молотка сползшую на лоб корону и ловко спрыгнула на пол. Теперь можем идти обратно на вечеринку. И вопросительно посмотрела на меня. Не пойду. Буркнула я, не имея ни малейшего желания веселиться. Но мы ее специально для тебя устроили. Нахмурилась она. Неважно. Камила погладила ее по спине. «Тамара устала. У нее был тот еще денек». Красавица задумчиво крутанула молоток в руках, заставив меня внутренне содрогнуться. Небрежно кинула его в какой-то ящик и, задвинув тот в угол, гордо прошествовала в гостиную. Камила подхватила сложенную стремянку и, уходя, бросила мне. «Если чего-то захочешь, обращайся». «Я хочу домой». «Все мы хотим». Грустно пожала она плечами. «А?» «Юра их всех похитил и не отпускает? Господи, а я на бедняк еще бурчу. Может, у них нет другого развлечения в этом разваливающемся доме, кроме как устраивать вечеринки в честь новоприбывших соседок? Надо попробовать подружиться». Я сделала робкий шаг вперед. Из любопытства склонилась над ящиком и попыталась достать оттуда молоток. Какое там? Ни на сантиметр не сдвинулся. Потому что целую тонну весил, если не больше. Молот Тора отдыхает. Как хрупкая девушка умудрялась с ним так легко управляться? Ответ очевиден. У нее та же нечеловеческая сила. И наверняка у всей их компании. Они охотницы? На кого же здесь охотятся вместо теней? На принцев? Жалость к девицам моментально испарилась. Желание дружить безвозвратно пропало. С такой силищей они могли бы Юре все его шляпы разом на уши натянуть, но... Сидят тут. Значит, их силы или обманом не удерживают. У любого охотника свой портал домой должен быть. Никакие они не жертвы, а соучастницы. Я бросилась назад в подвал, прочь ото всех. Дверь в мою комнату была приоткрыта. На тумбочке у изголовья кровати приткнули тарелку с недоеденным мною пирогом. Заботливые. Только вот незадача. Не люблю, когда меня похищают. Вести себя буду соответственно. Ишь, чего захотели? И домой меня не пускать, и хорошими прикидываться. Обойдутся. Рухнув на кровать, я обняла подушку. И поняла, что под ней что-то есть. Пошарила рукой и вытащила... Учебник по русскому языку. Копия моего, только новый. Да они надо мной попросту издеваются.